Господь, я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось. На Голгофе, на Голгофе. О, если б каждый поспешил на Голгофу, бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так за всяким, кто взошел на Голгофу. Ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто взошел на Голгофу, на Голгофу. Хотел бы я всем рассказать о Голгофе, о Голгофе, мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире все провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе. О, Церковь Божия, вставай и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай о Голгофе, о Голгофе. Как часто в жизни людям приходится выбирать, и сделать правильный выбор без Бога очень трудно. В Евангелии от Матфея, 6 главе, 66 стихом, можно прочесть, какой путь выбрали большинство из учеников Христа. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Написано, они отошли. А почему они отошли, напрашивается вопрос. Многие слова Иисуса Христа многим не понравились. Многие, кто ходили с Ним, не могли больше воспринять то, что Он говорил им. Они оставили Его и больше не желали иметь с Ним общения. Но есть и те, кто истинно верит в Бога и отдают жизнь свою на служение. Эти ученики никогда не были истинными верующими. Они шли за Господом по разным причинам, но без истинной любви и понимания того, кем Он был. Также в мире еще остались люди, которые неистинно веруют в Иисуса Христа и приходят в церковь и пытаются решить какие-то свои вопросы. Задумайся, друг, к кому относишься ты, какой путь ты выбрал для себя? Велик наш Бог в своих делах, любовь Его ко мне безмерна. Я пред Его лицом лишь прах, но Он, изгнав из сердца страх, являет каждый день неверно.